Румянцев в ответе своем от 18 августа признал, что почувствовал много отрады от слов и милости государыни и не хотел оставить без возражения слов ее относительно его врагов, что я их к несчастью имею, то к чему мои объяснения о том пред вашим императорским величеством яко монархинею, премудрою и проницающую глубоко во все действия их причины, которыми они против меня прямо идут, и своими новоизобретениями в опровержении моих представляют и подобности, и возможности, и удобства, и иной вид в счете дают на бумаге войску, нежели он и есть в деле, и тем ставят меня в исполнение непреодолимых обстоятельств, или не готовым, или неискусным, и всяческими образы смешивают к получению награждения прямых военноподвижников не только наряду старшинства с находящимися вне войны, но и с теми, кои под разными виды, явно удаляясь от службы и нередки в нареканиях и неудовольствия против меня имея, по новым штатам находят для себя выгодные и полезные места, присвояют двойное жалование при прежнем отправлении службы и должности, изъемлют, то есть враги Румянцева, из ведения моего чинов, привязанных прямо ко мне и неотлучно бытностью, поверенному над армию начальству, а через то честолюбие, как лучшая подпора в службе и уважение к начальнику, упадет, негодование же и происки умножаться должны. Румянцев оканчивает письмо так. «По дальнему расстоянию не остается мне надежды заимствовать подкрепление в нынешнюю кампанию от полков, назначенных из польского корпуса. В противном же усердному желанию моему состоянии и при истощении крайних моих сил, быв и теперь несколько уже дней в постели, надеюсь на высочайшую милость вашего императорского величества, щедрым образом всем верно и усердно служащим являемую, что и мне дозволите на подобный случай отлучиться, по крайней мере, куда-нибудь под кровлю ради спасения последних моих жизненных сил, ибо, терпя всю суровость воздуха в нынешнюю наипаче кампанию, через так чувствительные и жестокие перемены погоды, наипоразительнее разорено мое здоровье». В описании действий врагов своих Румянцев ясно указывал на Чернышова, управлявшего военной коллегией. Он мог подозревать и Григория Орлова, но тот, по крайней мере, прямо написал ему, что публика негодует на его образ ведения войны. Письмо написано было еще до перехода на правый берег Дуная и, вероятно, для того, чтобы побудить фельдмаршала к этому переходу. Румянцев отвечал, «Получа вашего сиятельства благосклоннейшее письмо, видел я в нем, как велико ваше ко мне усердие и сколько я несчастлив в благоволении к себе публики. Если бы такой был парламент, в который бы можно позвать общество на суд, и если бы и теперь решались дела примером судилища, что Древняя Греция имела под именем Ареопага, я бы счет повел с нашу публикою, кто из нас против кого неблагодарен, я ли еще оной, или уже она мне должна». Век, провождая в поте и трудах, не вкусил я той радости, что ощущаем, получа воздаяние своим заслугам. Все трудящиеся имеют меру и цену своим делам, но для одного меня предоставлено всегда делать и тем только заслуживать негодования. Пускай забыты дела прежние, и я их не вспоминаю, но неужели настоящее положение мое не трогает публику, когда торжествуют войска над атаманами, где не сражаются в помощь водные стихии, но все учреждает непрерывный труд? Намек на графа Алексея Орлова. Из Рима и из Греции неудовольство публики прогоняло лучших полководцев, их заслуги припоминали только в нужде, а иногда и поздно. И мой жребий, по-видимому, к тому же преклоняет мое отечество. Я был уже гоним от общего неудовольства, и готовиться должны и в старости ту же претерпевать участь, когда моему несчастью причина токмо та, что я не умею себя рекомендовать, инако, как моею службою. Я уверен, что мой милостивый граф не приемлет участия в публичных обо мне заключениях. Итак, я вашу милость и дружбу ко мне поставляю стеной, о которую сокрушатся все ухищрения ищущих мне зла. Между тем, скоро мы станем уже пить воду дунайскую. Но, к несчастью, дунайскую воду должны были пить дважды. Чтобы не писалось из Петербурга, Румянцев был убит горем вследствие невозможности остаться за Дунаем. «Боль во мне душевная не может исчезнуть», — писал он Екатерине, которая находилась также не в завидном состоянии духа.